Спор был горячий. Главный оппонент Чубарова, Семенов, пытался прекратить неожиданно завязавшийся диспут, но неудачно. Это был молодой человек с русой небольшой бородкой, одетый в длинный черный пиджак, застегнутый на все пуговицы и в простом суконном картузе. Вся эта темная некрупная фигура не имела в себе ничего выдающегося и представляла резкую противоположность с размашистую и широкую фигурой Чубарова. Между тем, как в Чубарове резко выступали характерные черты студента. Семенова, на первый взгляд, можно было принять за мещанина или рабочего. Он не горячился в споре и не нападал. Только румянец, проступивший на его матово-смуглых щеках, обнаруживал некоторое волнение. Его серые задумчивые глаза глядели на Чубарова из-под козырька, сдержанным выражением неодобрения, с каким убежденный сектант смотрит на грешного мирянина. Казалось, этот взгляд еще более раздражал и без того разгоряченного Чубарова. «Нет, вы позвольте», – заговорил он, опять останавливаясь и ставя кулек на землю, так что дальнейший путь оказался прегражденным. «Позвольте, это вы, кажется, изволите игнорировать мои мнения, потому что считаете меня пьяным. Не одобряете, понимаем. Стоите на высоте-с. Отлично. А все-таки мой логический аппарат действует, и я утверждаю. Ваше основное положение ведет к отрицанию культуры». «К черту вашу культуру», — решительно произнес студент с большими черными глазами, горевшими на бледном лице каким-то темным пламенем. При этом он стукнул об землю большой палкой. Но в среде кружка это решительное заявление вызвало некоторое замешательство. Спор отклонился. В кружке беспорядочно зашумели. «Какие ты, Гурьянов, можешь выставить аргументы в пользу этого мнения?» — спросил студент, которого звали Еретиковым. В сущности, фамилия этого молодого человека была не Еретиков, а Ярославцев. Товарищи прозвали его Теоретиком, а выселки перекрестили в Еретикова. И последняя кличка осталась за ним, быть может, потому что она очень шла к нему. Широкое жирное лицо, обрамленное длинными, но жидкими волосами, которые спадали из-под круглой шляпы косицами, напоминало духовное происхождение Ярославцева. Казалось, ряса и стихарь наиболее шли бы к этой физиономии. Между тем кургузый светло-серый пиджак стягивал широкие, круглые плечи и, очевидно, был шит не по нем. Широчайшие брюки были длинны и обтерханы внизу, а весь костюм, в общем, казалось, принадлежал кому-то другому и только случайно попал на этого растригу. Лицо Еретикова производило впечатление необыкновенной мягкости и жизнерадостности. Голубые глаза глядели с добродушным лукавством, и порой, когда ему удавалось построить удачный силлогизм, они загорались веселым, довольным огоньком. В кружке он был известен необычайной легкостью, с какой он умел делать выводы из всевозможных посылок. Стоило только заинтересовать его каким-либо предположением, намеком или вопросом, как голубые глаза Еретикова начинали играть и светиться, а губы шевелились лукавой усмешкой человека, в сознании которого уже вставало совсем оформленным то, что вы считали новым и оригинальным. Обладая громадной памятью, он вооружался и философией, и историей, и социологией, сыпал цитатами, и в конце концов сам начинал верить своей быстро возникшей теории. Но стоило любому скептику умело тронуть хоть один уголок законченного здания, как мысль Ярославцева уже неудержимо стремилась по пути разрушения. Он тотчас же вспоминал все, что можно было возразить против новой теории, и лукавая улыбка уже опять оживляла его широкое лицо. В кружке знали это свойство ума Еретикова, и Семенов относился к нему неодобрительно. Гурьянов представлял во многих отношениях контраст теоретику. Он не любил спорить, и какая-то мрачная искренность отмечала все его решительные выходки. Кружок далеко не во всем с ним соглашался. Некоторые считали его душевно больным. Но Семенов, тоже далеко не разделявший его взглядов, ценил искренность Гурьянова. В сущности, он мало знал его действительные взгляды. Гурьянов сам не мог ни доказать, ни обосновать, ни даже ясно формулировать их. Все его заявления, резкие, категорические и короткие, являлись как бы откровениями под влиянием наития непосредственной натуры. Семенов старался разыскать особенный смысл этих страстных выходок и часто терялся. Порой это удавалось ему лишь при помощи более или менее сложных комментариев, часто совершенно изменявших первоначальное значение высказанного Гурьяновым мнения. Теперь, услышав решительное заявление Гурьянова относительно культуры и видя недоумение кружка, он на минуту ушел в себя, неопределенно глядя вперед задумчивыми глазами и будто что-то рассматривая в своем воображении. Всегда в тех случаях, когда Гурьянов вмешивался в разговор, Семенов становился спокойнее. «Наша культура односторонняя и построена на слишком узком основании», – сказал он. «Гурьянов хочет сказать, что нужно уничтожить эту односторонность». «Кажется, он высказался несколько определеннее», – иронически заметил Чубаров. Глаза Семенова на минуту опять затуманились, и он сказал задумчиво: «Знаете ли, пусть так. Разве стоит тратить силы на уход за тепличным растением? Стоит ли украшать здание, которое нужно сначала сломать, а потом подвести более широкий фундамент? Ведь при этом все равно все эти детали полетят к черту». Он говорил тоном полувопроса, как будто мысль эта еще только выяснялась для него под влиянием страстного выкрика Гурьянова. «Но это похоже на изречение нашего почтенного оракула», – перебил Чубаров. Семенов покраснел, обидевшись за Гурьянова, и ответил довольно резко, стараясь двинуться вперед. Чубаров поднял кулек. «Об этом мы уже говорили, и, может быть, поговорим еще. Теперь я скажу кратко. Даже наиболее резкое и интенсивное проявление деятельности культурных классов, даже диспутов, допустив, что они стали бы политической силой, и то бесполезно, если не вредно. Единственная творческая сила – народ. Какое мы имели бы право навязывать ему наши так называемые политические взгляды, зная, что мы – продукт одностороннего развития? Поверьте, что народ, когда он выступит на арену истории, сумеет сломать все эти изысканнейшие стили и построить свое новое здание. Оно будет просто, сурово, и в нем будет своя красота. Новое небо и новая земля», – подсказал Еркиков. «Так-так», – насмешливо одобрил Чубаров. «Подождем, пока ему угодно будет выступить. А затем прикажете присутствовать в качестве благородных свидетелей?» «Постойте, Чубаров», – живо возразил теоретик. «Из только что высказанного взгляда вовсе не вытекает необходимость пассивности. Нам предстоят две задачи. Во-первых, отказаться от себя». «Фу!» – свистнул Чубаров и громко засмеялся. «Хороша задача. Ну-с. А если я не желаю отказываться от себя? Не признаю самоотречения и аскетизма. Я есть я. Да-да, черт возьми. Смотрю на себя и вижу. Яко добро есть». Он вызывающе стал на дороге веселый, пьяный и возбужденный. Семенов посмотрел на него холодным взглядом. В кружке беспорядочно зашумели. конце концов, теоретик опять овладел словом и сказал довольно и вкусно улыбаясь. Ему предстояло закончить формулу. Я утверждаю, что перед честной русской интеллигенцией лежат две задачи. Во-первых, отрешиться от себя, совлечь ветхого человека, за исключением одного свойства – знания. Во-вторых, разбудить народ, загипнотизированный вековой спячкой. «К черту знания!» – категорически произнес Гурьянов. «Просто разбудить и только, а сами в сторону». «Но как же?» – спросил теоретик несколько растерянно. «Да, толчок нужен здоровый», – сверкнув Гурьянов своими черными глазами и замолчал. Опять поднялся шум. Перед теоретиком потянулся другой ряд цитат. Спенсер утверждает, что только эмоция заражает и родит действие. Мысль в этом отношении безразлична. Это сбило его с прежней позиции, а так как в это время он уже овладел словом, и его ответа ждали, то он стал нерешительно приводить цитаты об уме и чувстве как факторах прогресса. Он мямлил, и спор явно уходил в ничью. Как раз в минуту этого кратковременного затишья перед глазами молодых людей в небольшой ложбинке на траве явилась фигура Прошки. Жулик лежал в самой беспечной и непринужденной позе, сладко потягивался и издавал легкий носовой свист. Чубаров, собиравшийся возразить что-то при виде этого зрелища, остановился как вкопанный. В его глазах забегали веселые огоньки. «Сдаюсь!» – воскликнул он. «Смиряюсь перед указанием свыше. Вот сын народа, которого предстоит разбудить. При всем случае можем произвести надлежащий эксперимент. Итак, господа», – заговорил вдруг Чубаров, подходя к Прошке и принимая позу и тон одного из профессоров, «прошу внимания». Семенов нетерпеливо повел плечом и хотел пройти далее, но кружок, увлеченный внезапной выходкой Чубарова и мастерским подражанием, шумно стеснился вокруг спящего Прохора. Семенов вяло остановился несколько в стороне. Чубаров вынул полубутылку и, употребляя ее место в указательной палочке, уставил ее в Прохора. «Молчание! Начинаю! Перед нами, господа, на лоне природы, в самой непринужденной натуральной позе, лежит редкий экземпляр. Простейший человек, непосредственная натура, сын народа. Прошу не перебивать. Дальнейшее определение, вид, подвид и индивидуальность будут введены мною своевременно. Итак, общий родовой признак стоит вне сомнения. Сын народа». Прошка слегка зашевелился. Окружавшая его толпа и густой бас Чубарова, раскатывавшийся в воздухе, вызвали в нем некоторое беспокойство. Он повернул голову и открыл один глаз, потом закрыл его, взглянул опять, потянулся, поднял голову и, бог знает зачем, крякнул. Среди молодежи послышался смех. «Он проснулся», – заметил Чубаров. «Тем лучше, ибо это дает нам возможность предлагать ему вопросы. Пункт первый. Ответствуй, Прохор. Твое звание? Жулик?» «Пшел к черту!» – пробурчал Прошка, еще не вполне ориентировавшийся в этом странном положении. «Проанализируем, господа, его ответ. Он великолепен, из него мы видим, что Прошка верит, во-первых, в существование черта. Во-вторых, вы видите, что он не отрицает своей профессии, не негодует, не лжет. Он просто посылает нас к черту. Разумеется, довольно резонно, что мы суемся не в свое дело. Однако в интересах научного исследования продолжим. Прохор, пункт второй. Понимаешь ли ты, что твое ремесло не вполне одобрительно?» Прошка был удивлен и рассержен. Он приподнялся на локте и сказал: «Слышь, Чубаров, в морду хочешь?» «Именно этого и ожидала от тебя наука», — снисходительно поддакнул Чубаров, и среди слушателей раздался шумный смех. «Он не отвечает на вопрос, ибо столь сложные нравственные понятия недоступны его простому разуму, не испорченному гнилой культурой. Теперь, если наука меня не обманывает, я могу предсказать ответ на третий и последний вопрос. Это будет элементарные мышечные рефлексы». Элементарные рефлексы наступили даже ранее, чем был предложен третий вопрос. Прошка поднялся и стал засучивать рукава, отставив для устойчивости одну ногу. Намерения его были очевидны, но Чубаров с апломбом истинного ученого человека остановил эти приготовления. «Постой», – сказал он, – «опыт кончен, от тебя не требуется ничего более. Выпей, брат, на здоровье и за процветание науки». С этими словами Чубаров передал удивленному Прошке полубутылку, которую держал в руке. Затем он слегка качнулся и не совсем твердыми шагами побрел было прочь со своей веселой аудиторией. Семенов все время стоял в стороне, наблюдая эту сцену холодным взглядом. На его загорелых щеках появился румянец негодования, главным образом против товарищей, поддавшихся гаёрству Чубарова. Когда Чубаров повернулся к нему, смеясь и с горящим весельем глазами, взгляды молодых людей встретились. Веселье Чубарова сразу погасло. «Вы полагаете, что это остроумный ответ на наш спор?» — заговорил взволнованно Семенов. «Это не ответ, а низкое балагурство, унижение человеческого достоинства. Я не хочу участвовать, даже пассивно, в этой пошлости». Затем, быстро подойдя к изумленному Прохору, он снял шапку и поклонился. «Прости нас, Прохор Иванович», — сказал он серьезно, — «видишь, человек выпивший». Прохор вскинул на него осоловелыми глазами. Поступок одного из студентов, только что над ним насмехавшихся, был ему еще менее понятен, чем самые насмешки, поэтому он сердито отвернулся и пошел прочь развалистую походкой, весь опустившись и убрав голову в плечи. В его фигуре было что-то до такой степени пришибленное, грустное и вместе укоризненное, что Чубаров, посмотрев ему вслед внимательным взглядом, сказал в раздумье, как будто для самооправдания: «Бутылку все-таки унес». Однако, когда молодые люди дошли до плотины и повернули под прямым углом, они услышали звон разбитого стекла. Прошка, пройдя несколько шагов, вдруг круто остановился, поднял обеими руками бутылку высоко над головой и с размаху бросил ее о ближайший пень. Затем он, быстро, не оглядываясь, углубился в чащу. Зачем, собственно, Чубаров шел вместе с другими членами кружка по плотине, он сам не знал. До встречи с ними он направлялся к Воронину, который без сомнения ожидал его с томительным нетерпением. Но вместо того, чтобы вернуться к лесной дорожке, Чубаров шел вперед молча, сердито сдвинув брови и что-то ворча про себя. Кроме Семенова, остальные члены кружка имели пристыженный вид. Они дали себя увлечь веселую выходкой и теперь сознавали, что это не соответствовало общему тону, господствующему в кружке, что они некоторым образом согрешили. Чубаров улавливал это настроение и злился. Вид Семенова, который шел в стороне с обычной спокойной и несколько грустной задумчивостью, раздражал его еще более. «Отец, настоятель!» – ворчал он про себя. «Скорбит о грехах мира. Нельзя, черт возьми, и пошутить. Черт бы побрал весь этот возвышенный тон. И эти тоже идут, как в воду опущенные. Согрешили, чувствуют. Ему хотелось громко выругаться или удачно сострить и, круто повернув, отправиться на дачу Воронина, где его нетерпеливо ждали. Но в это время в конце плотины показалась фигура старого студента Арфанова, или, как его называли в шутку, князя Арфанова. Это был высокий стройный брюнет в небольшой крымской мурмолке на густых кудрявых волосах, в которых вблизи можно было разглядеть редкие серебряные нити. Он был в высоких сапогах, что-то вроде серого казакина, ловко перехватывало гибкую талию. Широкие плечи, крутая грудь, тонкая талия, гибкая походка – все обличало кавказца. Черты лица были правильны, в черных глазах виднелась надменная усмешка и как будто усталость. Он беззаботно насвистывал какую-то песенку и ловкими взмахами хлыста срезывал слабые ветки ветел, росших по одну сторону плотины. На встречную кучку студентов он поглядел равнодушным, несколько надменным взглядом. Только заметив Чубарова, он весело улыбнулся. «Куда же вы с этим?» – сказал он, указывая взглядом на кулек. «Кажется, не по назначению». «Да мы тут заговорились немного», – сказал Чубаров, чувствуя облегчение от встречи с колоритной фигурой старого студента. «Теперь я с вами обратно. Вы, конечно, тоже к Воронину». «Да, вчера я немного смолодушествовал», — ответил Арфанов. «Кажется, прибавил он, мы немного пошумели с Вильфридом, да?» Он искоса посмотрел на Чубарова вопросительным взглядом, но его тонкое лицо оставалось сдержанно. Чубаров вспомнил, что во время пирушки Арфанов устроил дикий дебош. В охмелю он был совершенно неистов и на другой день ничего не помнил. Вчера пьяные товарищи силой удалили его из своей компании. Но теперь, глядя на его спокойные и изящные черты, Чубаров не решился напомнить об этом и сказал только: «Да, было кое-что. Так, пустяки». «Куда же это вы шли сейчас?» – спросил Афанов. «А, черт знает куда», – ответил Чубаров с кислым видом. «Кажется, к ограду взыскуемому». Тонкая улыбка шевельнула красивые мягкие усы Арфанова. «Сколько амий?» – спросил он. «Но вы что-то сильно не в духе». «Будешь в духе». И, поддавшись дурному настроению, которое так и не нашло исхода в какой-нибудь выходке по адресу Семенова или всего кружка, он стал изливать свою досаду перед Арфановым. «Черт знает, настроение какое-то особенное. Пошутить нельзя. Грех и сейчас высокие слова. Просто удавиться с тоски впору, ей-богу». «Что же, собственно, случилось?» «Да ничего особенного. Видите ли, купил я эти все истории», — он указал глазами на кулек, — «иду назад к Воронину. Братья ждет, конечно, с нетерпением. На беду, гляжу, ползут наши из Москвы. Сходка там была. Полиция нагрянула, протокол, идут и договаривают тут дорогой, чего там не договорили. Все о том же предмете. Магнус Игнотус, великий незнакомец, именуемый народом. Роль интеллигенции – пробудить его от векового сна. Теоретик тут с цитатами из Спенсера, Гурьянов с пифийскими изречениями, которые Семенов пытается комментировать. Но меня нелегко дерни вмешаться с пьянута. Слово за слово полезли на стену. А тут, кстати, дали не кстати, у самой нашей дороги Прошка. Жулик? Ну да, лежит вон там у вала, по тропинке, к даче Воронина, в Ложбиночке. И лежит подлец во всей непосредственности. Спит, как младенец, и морду выставил на солнце. А тут речь идет как раз о возможном пробуждении народа для великого будущего. Ну, понимаете, тема соблазнительная. У Чубарова в глазах забегали веселые огни. На простейшем существе я им прочел небольшую лекцию в тоне профессора Лемана. Арфанов захохотал, вдруг сразу необыкновенно красивым и заразительным смехом. Он любил шутку и понимал юмор. Это подняло упавшее настроение Чубарова, и он передал в кратких чертах с некоторыми удачными вариациями весь эпизод вплоть до слов Семенова об оскорблении личного достоинства жулика Прошки. «Личное достоинство», – сказал Арфанов с тонкой усмешкой на красивых губах, – «вещь очень хорошая, но этот раз только кажется не по адресу. Вероятно, от преувеличенного личного достоинства у Прошки морда вечно припухшая». Теперь Чубаров, в свою очередь, захохотал во всю октаву. «Ха-ха! Черт знает, что такое! Нет, это великолепно! Черт знает, чего бы не дал, чтобы это словечко пришло мне в голову в ту минуту!» Он чувствовал себя опять в своей тарелке. Кислое настроение прошло. Правда, где-то в глубине души шевелилось угрызение совести при мысли, что он высмеивает за глаза и перед чужим людей, которым, как бы то ни было, питает невольную симпатию и с которыми в гораздо большей степени связан в идейном смысле. Однако это ощущение гнездилось где-то далеко, на дне души. Оба студента свернули с плотины и вскоре затерялись на зеленой тропинке по направлению к даче Воронина. 1887.